Глава 3. Каваи Сакура. Часть 1. У меня мурашки по коже при мысли о том, на каком тонком льду я стояла до сих пор. Я качалась влево и вправо, словно балансирующая игрушка, могущая наклониться или упасть в любой миг. Японская религия насчитывает 1000 богов. Но разве это не значит, что люди просто не могут выбрать одного? Бог, которого почитаешь ты, не может совпадать с моим, а божество, которое почитает он, не может походить на твое. Другими словами, все мы считаем важными разные вещи. Такой вещи, как универсальный бог, не существует. Другими словами, бога нет. Если сможете взглянуть на вещи в относительно объективном свете и посмотрите на нынешнее положение дел, то поймете. Глупо верить во что-то. Сильнее всего люди верят в материальные вещи. Деньги. Потому что деньги куда надежнее неосязаемых вещей вроде любви и дружбы. Люди верят в деньги, неживые, равноценные и быстро предающие, пачкающиеся в людских карманах отпечатками пальцев и в день ото дня создаваемые в банках людскими руками. Это по-своему грязно. И все же я знала, что лучше денег мне ничто не поможет. И что я даже могла купить любовь и дружбу, если правильно их использовать. В итоге я поверила в деньги во всех отношениях. С одной стороны, это старые сморщенные банкноты, появляющиеся и исчезающие в моем кармане, были дороги мне. С другой, я чувствовала себя грязно и погрузилась в отчаяние. В конечном счете, в моем мире не во что было верить, не за что ухватиться. Мне хотелось верить во что-то прекрасное, что-то чистое. Однако такой вещи не было. Где бы я ни искала, и даже если я пыталась во что-то верить, то все равно не могла стряхнуть свои сомнения. В итоге я тряслась от страха падения. Но эти времена подошли к концу. Звяк. Стоит мне подумать о том, что создает и определяет мою опору, как в голове сразу начинает играть героический полонез. Это ясная и пустая, лживая и механическая, но при этом потусторонняя мелодия – мой маяк в неизвестном мире. Если описывать ее образом, то это озеро с водой настолько прозрачное, что я забываю о ее наличии. Во что я верю? В Камису Рейну. И потому я не могу простить тех, кто ее не признает. Но поскольку все знают, насколько она красива и великолепна, мне не приходилось иметь дел с таким человеком. Чтобы кто-то ее не признал, такое было невообразимо. Тем не менее, появилась Мицуэ Юкими, отрекшаяся от Рейны-сан. Враг. Она была моим врагом. Она была врагом всех нас, веривших в Рейну-сан. Я не могла допустить, чтобы это ей сошло с рук. Никогда. Не признать Рейну-сан – это все равно, что разрушить мою опору, снова отправить меня на тонкий лед. Я не могла этого допустить. Какое у нее было право? «Кем ты себя возомнила?» – подумала я и действительно задала ей этот вопрос. Но она проигнорировала мои предупреждения и предпочла оставаться моим врагом. Ее отношение было явной демонстрацией враждебности по отношению ко мне и другим последовательницам. «Ага, дерзишь, значит. В таком случае я дам тебе отпор». Я рассказала членам студсовета, собранного из учениц, которые тоже верили в Рейну-сан, о Мицуэ Юмики. Этого было достаточно, чтобы организовать ее уход из школы Дзюнсейва. Здесь полно последовательниц Рейну-сан, которые тоже считают своим врагом любого, кто ее не признает. Я была довольна. Устроив масштабную атаку на своего врага, я уже была довольна. Я забыла. Загнанный кот в своей ярости может не уступать льву. Да, довольная своей атакой, я забыла поддерживать бдительность. Кровь. Когда я вернулась в свою комнату в общежитии, моя соседка Фуюки Анна лежала в душевой в собственной крови. На несколько секунд я была ошеломлена. Я растерянно смотрела на стекавшую по стоку кровь, на лезвие бритвы, на обнаженное тело Анны, омываемое водой, на ее запястье и прямой порез, на льющуюся из него кровь, и, наконец, крикнув «Анна!», я бросилась к ней и обняла ее. Ой, Анна принимала ледяной душ, но едва ли она только поэтому такая холодная. Красная кровь, молочно-белая кожа, синие губы. А что ж мне делать? Я должна остановить кровотечение, но сначала нужно согреть ее тело. И мне нужно скорую вызвать, ах, с чего начать? Почему это вообще произошло? Только после глубокого вдоха до меня доходит, что я должна выключить душ. «Сакура», — шепчет Анна. «Зачем ты это сделала? Прости за беспокойство», — говорит она, не отвечая на мой вопрос. «Ей незачем извиняться». Я качаю головой и выбегаю из комнаты с криком «Подожди секунду!». Одно и мне с этим не справиться. Мне нужна помощь. Я привожу Касуга Юка и Татибану Эми из соседней комнаты, после чего Юка, собирающаяся стать врачом, перевязывает рану Анны. Эми тем временем вызывает скорую и информирует заведующее общежитие, пока я вытираю Анну полотенцем, надеваю на нее белье и заворачиваю ее в одеяло. «Мне так жаль», — не перестает извиняться она, пока мы ей помогаем. К моему облегчению... Кровотечение останавливается на удивление легко. «Рана неглубокая», — шепчет мне на ухо Юка. «Мне так жаль, так жаль. Я не хотела вас беспокоить», — плачет Анна. Я качаю головой несколько раз. «Анна, почему ты извиняешься? Ты разве не порезала себя импульсивно, потому что кто-то тебя обидел? Тогда почему?» Мне на ум пришла внезапная мысль. По словам Юка, порез неглубокий, но когда я нашла Анну, кровотечение было сильным. Скорее всего, она порезала руку за считанные секунды до моего прихода. Нет, учитывая, как она извиняется, вывод напрашивается сам собой. Анна перерезала запястье в тот же миг, когда я пришла. Мы прожили здесь год. Я думала, что довольно хорошо знаю Анну. Я была в курсе насчет ее семейных проблем, и того факта, что она достаточно слаба, чтобы резать запястье. И я также знала, что из-за своей слабости она боится смерти. Самоистязание немного отличается от попыток суицида, поскольку шрамы оставляют, чтобы их заметили другие люди. Это послание, кричащее миру. «Посмотрите, как сильно я страдаю!» Кому же тогда Анна хотела отправить это послание? Ответ очевиден. «Мне». Анна слаба. Она не верит в собственные силы. Она себя недооценивает. И из-за этого зависит от остальных. Она думает, что не может справиться сама со своими проблемами. Анна хотела показать мне свои страдания. Она хотела, чтобы я ее спасла. «Мне жаль. Мне так жаль». Она продолжает всхлипывать, и я обнимаю ее. «Сакура, все хорошо. Не волнуйся. У нас есть спасительница. У нас есть Рейна-сан».